Сталин покачал головой, но ведь Германия не имеет с СССР общей границы. Правильно, немцы планируют захватить Польшу. Вот почему в твоих играх синие представлены этими тремя странами. Получив экономику Польши и Чехословакии, все их ресурсы, в том числе людские, Германия в состоянии создать на наших границах мощный насыщенный техникой ударный кулак. В своей книге «Моя борьба» Адольф Гитлер говорит о своей идеологии еврейской угрозы и о монопольном захвате мировой власти евреями. Именно ударом в спину со стороны еврейской социал-демократии Гитлер объясняет проигрыш Германской империи и Австро-Венгрии в Первой мировой войне. А вы все в курсе, сколько евреев занимают высшие государственные и партийные посты в нашей стране? Конрис утверждает, что в узких высших военных и финансовых кругах Германии Гитлер пропагандирует захват власти в России жидомасонскими комиссарами, а славяне по его теории являются недочеловеками и вместе с цыганами и евреями подлежат уничтожению. В книге одним из важнейших пунктов гитлеровской идеологии национал-социализма – противостояние марксизму, последний же ассоциируется у него с еврейством. В книге нередко встречаются обвинения в адрес марксизма с той аргументацией, что данная идеология служит орудием в руках евреев, чтобы уничтожить всю человеческую культуру, в данном случае арийскую, в целях мирового господства над всем человечеством. В подтверждение этнического состава распространителей марксизма приводятся аргументы еврейском происхождении авторов социал-демократических брошюр, которые скупал Гитлер в юности ради изучения красной идеологии. Также, по мнению Гитлера, марксизм отвергает индивидуальность человека и роль личности в развитии культуры, поскольку именно отдельные люди являются основными двигателями исторических процессов, и вместо этого создает однообразную человеческую массу. Марксизм также оспаривает значение народности и расы, что, по мнению Гитлера, отнимает все предпосылки для его существования и создаваемой им культуры. 11 глава первой части книги четко выражает расистское мировоззрение Гитлера, разделяющие людей по происхождению. Расы находятся в отношениях борьбы за существование, а смешение между ними гибельно. Высшей расой Гитлер считает арийцев, состоящих из германских и романских элементов. Отличительной особенностью этой расы является светлый цвет кожи. Ее высокое положение обусловлено тем, что наука, техника и искусство якобы являются продуктом творчества одной этой расы. Гитлер также пишет о грядущей войне, обосновывая ее необходимостью расширения жизненного пространства. Самую большую опасность для Германии, по его мнению, представляет Франция, которая, с одной стороны, уже имела опыт отторжения Эльзас-Лотарингия и оккупации немецких земель при Наполеоне и, а с другой стороны, проводит внутреннюю политику расового смешения. Россию Гитлер воспринимает больше как пространство для территориальной экспансии, государственным ядром которого некогда были германские элементы, вытесненные или уничтоженные евреями в ходе большевистской революции. Сталин нахмурился: «Экземпляр этого пасквиля мне нужен как можно скорее». Так она не переведена на русский язык. Климент, ты разве забыл, что я знаю немецкий и довольно успешно изучаю английский? Мы добудем эту борьбу. А почему ты не сделал это раньше? Значит, твой Абверовец уверен, что война с нами неизбежна. Он уверяет, что финансовые тузы разных стран, финансируя Гитлера, надеются, что он как можно скорее развяжет с нами войну. Но Гитлер сначала постарается захватить все, что сможет в Европе, и в первую очередь развяжет войну с Францией. Почему? Вмешался Буденный, и Сталин едва заметно поморщился. Идея фикс всех немцев – отыграться за потери мировой войны, когда они потеряли Лотарингию и Эльзас, за свое унижение они хотят наказать французов. Так что скорее всего после чехов немцы возьмут Париж. И вот после того, как они заберут Польшу, нам нужно готовиться к войне с ними. Даже если Гитлер заключит с нами мирный договор. Сталин покачал головой, Гитлер не рискнет воевать с нами, так как за французов определенно вступятся англичане. На два фронта воевать будет только кретин. Сейчас у нас другая забота, Финляндия. Наша задача разработать такой план войны, чтобы не получилось как с поляками. Наше шапкозакидательство привело к разгрому наших войск. И одна из причин – отсутствие внятных разведданных, а вот поляки знали о нас все. Эти финны должны рассказать все о своей обороне. Абсолютно все. Что у нас с ценами в магазинах? Сталин еще до 1933 года призывал к тому, чтобы товары в магазинах регулярно дешевели, и добился своего. в сотрудничестве с председателем советского правительства Молотовым и другими большевиками Сталину удалось реализовать снижение цен. В начале 30-х годов в СССР действовала система нормальных, пайковых и повышенных, коммерческих, цен. В прошлом году на 17 съезде ВКП(б) по инициативе Сталина было принято решение о снижении розничных цен к концу второй пятилетки на 35% по сравнению с уровнем 1933 года. Но уже в 1933 и 1934 годах было реализовано снижение цен по ряду товаров. В частности, подешевели хлеб, рис, мясо, животное и растительное масло, молоко, картофель, кондитерские изделия. В 1934 году в городах на 14% подешевел сахар. С 1 октября 1935 года упали цены на печеный хлеб, муку, зерно, макароны, крупу, рис, а также на большинство сортов кондитерских изделий. В результате решения 17 съезда ВКП(б), ноябрьского пленума ЦК коммерческие и единые цены на продовольственные товары были снижены, например, по хлебу на 45-54%, по мясу на 35-39%. Мне дали справку, согласно которой при максимальной зарплате рабочего в 170 рублей на эти деньги он может купить 178 килограммов черного хлеба или 154,5 килограммов белого хлеба, 22 кило 400 граммов свинины без костей, 14 кило 200 граммов вареной колбасы, 37 кило 700 граммов сахара, 11 кило 300 граммов сливочного масла. При средней зарплате немецкого рабочего в 130 рейхсмарок он может купить 464 кило черного хлеба, или 361 кило белого хлеба, или 72 кило свинины без костей, 48 кило вареной колбасы, или 162 кило сахара, или 43 кило сливочного масла. Как видите, немцы живут в 3-4 раза лучше наших советских граждан. И это при их выплаченных репарациях и отторжении в пользу союзников приличной территории. Опять придется этот вопрос ставить на политбюро. Глава 15. Родня Александра вернулась в Воронеж и опять потянулись рабочие будни. Загрузив своих сотрудников подготовкой к инспекции закрепленных за ними военных округов, я с ведома Гамарника начал проверку сотрудников политуправления. По моей задумке всех известили о прохождении медосмотра у стоматолога для выявления ранней стадии кариеса. В нашем кабинете установили кушетку, гипнотизер в белом халате как у Айболита с зеркалом для осмотра полости рта изображал врача. Начали с заместителя Гамарника. Булин недовольно зыркнул на фигуру в белом халате и ворчливо выдал: «Я уверен, что все зубы у меня в порядке. Кто придумал этот цирк?» Гутман указал на кушетку: «Прилягте и откройте рот». Дождавшись выполнения своей просьбы, Григорий Исаакович качнул зеркалом напротив лица Булина: «Спать». Глаза заместителя начальника закрылись, и Гутман начал задавать подготовленные мною вопросы. «Вы являетесь агентом иностранных спецслужб? Вы недовольны советской властью? Вы готовы за большие деньги, дом за границей и иностранный паспорт сотрудничать с иностранной разведкой? Вы готовы ради карьеры врать и обманывать? Вы склонны к воровству? Вы педераст? У вас есть желание насиловать маленьких детей?» Получив на все вопросы один ответ «нет», Булин выведен из сна. «Пригласите следующего, у вас действительно хорошие зубы». В итоге с помощью гипноза были выявлены один немецкий шпион и один завербованный английской разведкой, оба уже достигли должности начальника отдела, и вполне и дальше делали свою карьеру, если бы не моя задумка. Помимо шпионов пятеро были готовы предать свою страну и семеро ради карьеры готовы были шагать по головам своим коллег. Еще парочка баловалась под хвост, причем друг с другом. Когда Гамарник узнал о результатах проверки, он сгоряча хотел был арестовать всех и отправить в камеры, охренеть. В политуправлении Красной Армии шпионы и педерасты. Ян Борисович, со шпионами предлагаю не спешить, может получиться через них дезинформацию сливать, а остальных с волчьим билетом гнать на улицу. По-хорошему теперь штабных через гипноз прогнать, а затем в военные округа нашего Гутмана отправить. Я сейчас же свяжусь с наркомом, попрошу на завтра провести в штабе проверку. Гамарник поднял трубку и попросил его соединить с Ворошиловым. Еще раз добрый день, Климент Ефремович. Тут такое дело, даже не знаю, как сказать. В общем, наш самый молодой сотрудник у меня в управлении пару шпионов выявил. Мало того, еще и двух педерастов нашел. Да-да. Представьте себе, я к вам подскочу через полчаса с подробным докладом. В общем, у меня просьба будет завтра в штабе провести проверку всех ваших сотрудников наркомата под предлогом проверки состояния их зубов. Боюсь, как бы и в штабе такие же отбросы не отыскались. Представляете, немцы своего агента еще в гражданскую к нам внедрили, а англичане 5 лет назад завербовали с помощью проститутки, которую ему стриптером подсунули. Оказывается, англичане научились как-то лечить эту болезнь. Вот этот предатель за ампулой трудился на английскую разведку в поте лица. Только обязательно должны пройти проверку все, даже твои заместители. Если во мне есть сомнения, я пройду в вашем присутствии. Проверка всего наркомата заняла пару дней, и после ее проверки Ворошилов опять встретился с Сталиным. Как думаешь, Коба, какой награды достоин сотрудник, выявивший в моем наркомате 9 шпионов? Сталин чуть не подавился дымом и закашлялся. Шпионы в наркомате? 9 человек, я боюсь, что при проверке военных округов это число резко увеличится. И кто же у тебя такой проницательный? Не поверишь, опять Шелепин. Правда, он к проверке привлек гипнотизера. Оказалось, гипноз и правда не фокусы. При погружении в гипнотическое состояние человек не может солгать и отвечает правдиво на все вопросы. Первых 2 выявили в политуправлении, остальных у меня под самым боком. В основном это немецкие агенты, но есть и английские. Один из шпионов занимал должность помощника начальника управления кадров и, следовательно, имел доступ ко всем нашим кадровым назначениям. Другой в главном артиллерийском управлении занимал должность начальника отдела. Еще один в штабе имел доступ ко всем нашим секретным документам и картам. Хорошо, что его должность не позволила получить доступ к нашим шифрам. Но со временем этот гаденыш мог сделать карьеру и получить доступ и к шифровальщикам. Тухачевский спит и видит себя на моем месте, готов на все ради карьеры. На все, представляешь, Коба, я уже приказом подобных карьеристов отправил служить на север. Если ты не против, то и Тухачевского я бы отправил куда подальше. У него кроме нездоровых амбиций нет ни таланта стратега, ни преданности своей стране. Под гипнозом я лично его допросил. Он вполне готов на организацию военного переворота, для чего и потворствует всем прихотям своих друзей и единомышленников в армии. Когда списком выявленных шпионов прижали Канариса, тот выдал подготовку плана по дискредитации высшего и среднего звеньев в Красной армии. Немцы готовят документы, указывающие на вербовку ими наших командиров не ниже уровня комбрига. Еще один комплект документов с подделкой подписей будет включать в себя личные письма Тухачевского, Егорова, Якира и Уборевича. Хотя и без этих фальшивок ясно, что Тухачевский ради своих амбиций готов на все. Сталин хитро прищурился: «Переговори со Щепковым. Тот сможет обеспечить твоему заместителю досрочный уход по состоянию здоровья. И обязательно в первую очередь проверить Якира и Уборевича. Если и они готовы участвовать в перевороте, значит, как ни жаль, но придется расстаться и с ними. Ну а наш герой, похоже, заслужил еще один орден Ленина. Избавить наркомат от всех шпионов – это дорогого стоит. Подготовь представление. Да и гипнотизера этого поощрить надо. Что у него с жилплощадью? Может, ее нужно улучшить. И выпиши ему премию в размере 10 окладов. Заслужил человек, пусть и дальше его гипноз служит советскому народу. По-хорошему, нам надо начать изучать возможности этих гипнотизеров. Может, организуешь у себя такую лабораторию? Самое главное – выяснить возможность обучения гипнозу нашими сотрудниками. Если этому можно обучать, то это вполне перспективное направление. Еще бы, представь, Коба, что гипнотизер запросто войдет в штаб или в Кремль, и ему только отдадут честь. Этот гипнотизер войдет к любому в любой кабинет и прикажет, к примеру, покончить с собой. И это не шутка, это реальность. Ворошилов помялся, но все же рассказал: тут такое дело, пидорастов выявили. У Гамарника 2 и в штабе 5. Сталин покачал головой: вот что, завтра, чтобы наш герой вместе с гипнотизером был на Старой площади, в ЦК. Похоже, нужно и там провести осмотр ротовой полости. Принадлежность Ежова к пидорастам шокировала Сталина, а уж перечисленные Ежовым пидорасты, в том числе и бывший нарком иностранных дел Чичерин и несколько назначенных им дипломатов, взбесили Сталина не по-детски. Всех названных Ежовым подвергли гипнозу, и да, все подтвердилось. Не стали трогать лишь больного Чичерина. Остальных вышибли из партии и со всех ответственных постов. Вместо Ежова назначили Берию, освободив того от должности первого секретаря ЦК КПБ, Грузии. Как и все, Лаврентий прошел осмотр, результаты которого вполне удовлетворили Политбюро. После окончания чистки в ЦК меня с Гамарником вызвал к себе Ворошилов. «Здравствуй, Александр. За выявленных шпионов я подписал представление ко второму ордену Ленина. На днях состоится награждение твоего начальника как инициатора воплощения твоей идеи, также поощрят присвоением следующего звания. Но сейчас я хотел бы пообщаться по поводу поданного тобой рапорта. Ян Борисович сразу меня с ним ознакомил, и у меня к тебе всего несколько уточняющих вопросов. Ты предлагаешь создать повсеместно курсы по обучению снайперов. Как ты это видишь? Правильно организованная снайперская команда состоит из двух человек, снайпера и наблюдателя. Они оба являются квалифицированными и полностью обученными снайперами, так что правильнее сказать, что команда состоит из двух снайперов. Однако для того, чтобы действовать эффективно, один из них будет вести огонь, пока его партнер наблюдает, и регулярно чередоваться этими обязанностями. Кроме того, поскольку армейский снайпер вооружен медленно стреляющий, имеющий малую емкость магазина, винтовкой, его напарнику необходимо автоматическое оружие с большой емкостью магазина, например пистолет-пулемет Дегтярева. В каждой стрелковой роте должна быть слаженная снайперская пара. В стрелковых полках необходима снайперская рота, усиленная 5-6 пулеметами. В первую очередь в снайперы рекомендую зачислять таежных охотников. Помимо стрельбы снайперы должны изучать маскировку, выбор позиции и неподвижному нахождению в засаде в течение нескольких часов. Вы же в курсе, что наши красноармейцы совершенно не умеют стрелять. Вместо времени, затраченного на шагистику и хозяйственные работы, нужно дать возможность много стрелять не только снайперам, но и всем военнослужащим. А для этого нужно пересмотреть выпуск боеприпасов и увеличить минимум в 10 раз время для стрелковой подготовки. Также необходимо при каждой школе и институте ввести начальную военную подготовку, на занятиях которой обучали бы ухаживать за оружием, чистить его и, конечно, стрелять, хотя бы из воздушек и мелкошек. Среди комсомольцев следует ввести обязательное обучение стрельбе и сдаче на значок «Ворошиловский стрелок» и «КТО». К комсомольцам, не сдавших нормы, нещадно наказывать по комсомольской линии, вплоть до исключения из рядов комсомола. Тогда и в армии станет проще, новобранцы придут более подготовленными. Как-то так, не подскажете, что с созданием роты разведки в Ленинграде? Рота укомплектована, комвзвода стал ее командиром. Теперь новый комроты проводит обучение новичков по твоей системе. Мною решено в каждом округе создать такую разведроту. Для этого 5 лучших краскомов направили в Ленинград стажироваться в этой разведроте. Товарищ нарком, у меня есть еще одно предложение. Вот рапорт. Так, что ты предлагаешь? В каждом военном округе создать для начала батальон противодействия иностранным разведчикам и диверсантам из красноармейцев и краснофлотцев, служащих по контракту, минимальный срок которого 5 лет. Все разведроты также перевести на контрактную службу для создания профессионального подразделения. Длительный срок служб обеспечит наработку опыта и передачу его со временем другим. Зарплата в таких подразделениях должна быть выше обычных стрелковых рот в 3 раза. После окончания срочной службы контрактникам, лучшим старшим сержантам, прослужившим на сержантских должностях не менее 6 месяцев, присваивать специальное звание старшины с 4 треугольниками в петлицах. Интересно, значит еще одно звание ввести и повысить зарплаты для этих спецназовцев. Со временем батальон переформировать в полк. Обучать батальон спецназначения будут разведчики из разведроты. Практическое обучение обоих подразделений в постоянных военных учениях по противодействию разведроты батальону спецназа. Обязательное обучение контрактников немецкому и английскому языкам, военнослужащим на Дальнем Востоке, китайскому и японскому. Создать в каждом военном округе разведывательно-диверсионные школы сроком обучения от 3 до 5 лет. Для отбора сотни курсантов привлекать минимум 1000 человек. В обучение помимо стрелковой подготовки и рукопашного боя необходимо включить распознание оставленных следов, обучение слежке и уходу от нее, вождение любой наземной техники, артиллерийское дело, по возможности пилотирование самолетов, прыжки с парашютом, плавание и ныряние с длительной задержкой дыхания, минно-подрывное дело с обучением изготовления взрывчатки и взрывателей из подручных материалов. Также курсантам необходимо уметь рассчитать количество взрывчатки в зависимости от объекта уничтожения, будь это железнодорожный или автомобильный мост, здание. изучение применения фугасов для минирования проезжей части и ее обочин, обязательная организация при батальонах спецназа учебной кинологической роты из 100 кинологов и сотни взрослых обученных собак, собак обучать идти по следу, не брать у чужих и не подбирать с земли еду, не лаять во время поиска преступника, находить и обозначать найденные мины и взрывчатку, захват вооруженного противника, для разведения использовать немецких овчарок из-за их хорошей обучаемости. Для охраны военных объектов помимо немецких овчарок можно использовать южно-русских овчарок, алабаев и кавказских овчарок. Хорошо, все это нестандартно и необычно, но я уверен, что твои предложения вполне можно реализовать. Хотя я представляю, как разноются интенданты, собак-то нужно кормить, причем с мясом. Да и специалистов по дрессировке животных найти проблематично. Неужели собаки смогут мины находить? Вполне. В пограничных округах по-хорошему нужно создавать кинологические центры с обучением нескольких сотен собак. Представьте атаку наступающего противника 500 волкодавов и поддержку атаки автоматическим огнем их кинологов. Уже представил. Пехота попросту развернется и побежит. А это что за рапорт? Предлагаешь за неимением грузовых автомобилей обеспечить мобильность передвижения пехоты с помощью велосипедов. Оригинально. В принципе, такая доставка наших частей будет намного дешевле. Я думаю, что придется специально под армию строить несколько заводов по производству велосипедов. Так, предлагаешь, пока есть возможность, приобрести у немцев заводы по изготовлению мотоциклов с коляской Zendup или BMW. После строительства завода приобрести чертежи на мотоциклы, к тому времени немцы создадут более современные машины. Также нам нужен их пулемет МГ-34, у которого необходимо устранить недостатки, обязательно предусмотреть замену ствола и устранить недостатки с подачей патронов. Как поделился со мной один финн, пулемет неплохой, но его нужно довести до ума. Также немцы готовят к выпуску бомбардировщик Ю-87 и 88. Эти самолеты после доведения немцами до ума было бы неплохо начать производить и у нас. По отзывам вроде как эти самолеты будут основой флота. Производство самолета очень затратно, изобретать с нуля проблематично. Если есть возможность сэкономить на разработках, грех отказываться от такой возможности. Пропажа Коннериса вместе с финскими разведчиками разъярила Гитлера, так как попади шеф Абвера живым в руки врага, столько сверхсекретной информации стало бы достоянием не дай бог русских. Отчаявшись дождаться возвращения Коннериса, Гитлер назначил на его место начальника центрального отдела Абвера подполковника Ханса Пауля Остера. «Ханс, вы должны выяснить, что произошло с вашим бывшим шефом. Задействуйте всю свою агентуру в Москве и в Петербурге». Гитлер не желал правильно называть город, переименованный в Ленинград. «Если он у русских, это полный провал всем моим планам. Ханс, если адмирал у русских, его необходимо ликвидировать. Подумайте, как это сделать». Остер задумчиво кивнул. «Слушаюсь». В 1934 году убийство нацистами его бывшего начальника, генерала Курта фон Шлейхера, рейхсканцлер Германии с декабря 1932 по январь 1933 года, предшественник Гитлера на этом посту и, таким образом, последний глава правительства Веймарской республики, способствовало негативному отношению Остера к режиму НСДАП. Как и Коннерис, придерживался национально-консервативных взглядов и негативно относился к национал-социализму. Остер едва смог сдержаться, чтобы не наброситься на этого ефрейтора, ухватившего маршальский жезл. Глава 16. С назначением Адольфа Гитлера на пост рейхсканцлера в 1933 году САИСС приступили к расправе с оппозицией. Многие чиновники, занимавшие свои посты в Веймарской республике, были заменены национал-социалистами. Между тем штурмовые отряды, СА, под руководством Эрнста Рёма вызывали у Гитлера все большее беспокойство. Офицеры и рядовые СА, во многом обеспечившие приход национал-социалистов к власти, были недовольны тем, что СА, по их мнению, получили недостаточно полномочий. Ситуацию накаляло наличие внутри национал-социалистической партии двух крыльев. Одно тяготело к национальной политике, Адольф Гитлер, а другое считало, что необходимо в первую очередь осуществлять социалистическую программу, Григор Штрассер. В среде штурмовиков все чаще раздавались голоса о необходимости второй, истинно социалистической революции. СД Гейдриха собирала компрометирующий материал на Рёма и его ближайших соратников. После того, как во время так называемой «ночи длинных ножей» верхушка СА была уничтожена силами СС, 30 июня 1934 года Гейдрих получил звание группенфюрера СС. В ходе аппаратной борьбы двух силовых ведомств, СС и Вермахта, СД Гейдриха принимала участие в отстранении от власти главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковника Вернера фон Фрича и министра обороны Вернера фон Бломберга. На обоих военных был собран компрометирующий материал. Молодая жена фон Бломберга в прошлом была проституткой, разразился скандал, и Гитлер отправил его в отставку. Фрич по подложному свидетельству был обвинен в гомосексуальной связи и тоже смещен со своего поста. Одновременно были смещены или понижены в должности еще несколько десятков высших военных чинов. Серьезные трения существовали также между СД и военной разведкой Абвером, которой руководил бывший покровитель Гейдриха Вильгельм Конарис. На публике оба руководителя сохраняли дружелюбие и даже встречались каждое утро на прогулке. Однако за кулисами каждый пытался вывести другого из игры. По приказу Гейдриха проводились тайные обыски в служебных помещениях Конариса, а тот старательно искал доказательства еврейского происхождения Гейдриха. И с пропажей своего врага Гейдрих буквально воспрянул и лучился ощущением счастья. Когда его вызвали к Гессу, Гейдрих натянул на лицо маску старательного служаки. В марте 1933 года Рудольф Гесс был избран депутатом Рейхстага и занял в нем второстепенную должность председателя комитета по правам народных представителей, занимая прочное место в верхушке НСДАП, но для широкой общественности по-прежнему оставался темной лошадкой. Все кардинально изменилось 21 апреля 1933 года, когда Гитлер назначил Гесса за несколько дней до его 39-летия своим заместителем по всем партийным делам. Заместитель был призван освободить занятого государственными делами фюрера от повседневных обязанностей партийного лидера и для этого наделялся необходимыми полномочиями принимать решения от имени фюрера по всем вопросам, касающимся партийного руководства. Тем не менее, рейхсляйтер и заместителю фюрера не подчинялись, и само название новой должности Гесса заместитель фюрера говорило о том, что Гитлер не был готов полностью передать ему власть в партии. Еще 24 марта 1933 года Гесс был назначен руководителем новообразованного связного штаба НСДАП, размещавшегося в Берлине на Вильгельмштрассе, 64 в здании Государственного министерства Пруссии напротив Рейхсканцелярии в непосредственной близости с многими имперскими и прусскими министерствами. В зале заседаний кабинета министров Гесс, которому были поручены кадровые решения в области государственной службы, занял привилегированное место по левую руку от Гитлера рядом с рейхсминистром внутренних дел Фриком. 1 декабря 1933 года был принят закон об обеспечении единства партии и государства, в исполнении которого Гесс был назначен на должность рейхсминистра без портфеля. Еще 2 сентября 1933 года Гитлер распорядился снять с Гесса звание имперского руководителя НСДАП. Тем самым заместитель фюрера выдвинулся из второго ряда партийного руководства и занял уникальное положение в партийной элите. Указом рейхсканцлера от 22 сентября 1933 года Гесс был выведен из состава СС с сохранением ранга обергруппенфюрера, что означало, что заместитель фюрера не подчиняется впредь никому, кроме самого Гитлера. Тем не менее, неофициально Гесс считался четвертым лицом в этой элитной организации после Гитлера, Гиммлера и Аумейера и для официальных съемок с видимым удовольствием одевался в черную униформу со всеми регалиями. Когда Гейдрих вошел в кабинет, то отметил показную простоту своего шефа. В повседневной работе сдержанный Гесс обычно носил сравнительно просто пошитую коричневую партийную форму, сапоги и портупею без позолоченных знаков отличия, отличался от многих партийных бонз скромным поведением, воплощал солдатские добродетели и считался примером старого партийного бойца, который не зазнался, поднявшись на вершину власти. Национал-социалистическая печать именовала Гесса совестью партии. Рейнхард, как вы знаете, похоже, адмирал Конарис оказался в руках у русских. Я поручаю вам создание спецшколы для подготовки разведчиков с внедрением их в спецслужбы и армейские структуры советов. Причем набор курсантов только среди русских, сбежавших от революции. Лучше, конечно, подобрать молодых из детей этих эмигрантов. В качестве инструкторов поищите среди бывших офицеров, имеющих реальный боевой опыт. Причем поищите бывших казаков. Говорят, что их особые части пластунов проводили у царской русской армии разведку. Тебе нужен хваткий помощник, и я советую обратить внимание на 35-летнего сотрудника гестапо оберштурмфюрера СС Генриха Мюллера. Я знаю этого проныру. Он служил под моим руководством после моего назначения начальником политического отдела мюнхенской полиции. Абсолютно аполитичный тип. До пришествия к власти нашей партии он придерживался национальных, но не национал-социалистических взглядов, тяготея к Баварской народной партии и немецкой национальной народной партии. Он из тех, для кого главная карьера, а кого душить ему безразлично. Если его начальство прикажет, он будет преследовать коммунистов, если власть поменяется, то возьмется за нас, бывших товарищей по партии. Что за пессимизм, Рейнхард? Гесс поморщился, мы пришли навсегда, и заруби это себе на носу, свободен. Вернувшись к себе, Гейдрих вызвал Мюллера. Явившись, тот отсалютовал Хайль Гитлера, и хозяин кабинета нехотя поднял руку. Хайль. Внешность Мюллера, невысокий около 170 сантиметров, темноволосый, с карими глазами, мало соответствовала арийским канонам Генриха Гиммлера. Тем не менее, когда понадобилось подтвердить свое происхождение для членства в НСДАП и СС, Мюллеру удалось, хоть и не совсем полно, документально подтвердить свою родословную, начиная с 1750 года. «Садитесь, Генрих, мне поручили создать разведшколу, а отбор в нее будет исключительно из бывших русскоязычных граждан России, желательно из казацких пластунов. Я поручаю вам провести этот набор. Для начала будет достаточно набрать 30 человек. Естественно, они все должны быть в прекрасной физической форме. Жду тебя через 2 недели с анкетами курсантов для утверждения. Имейте в виду, от выполнения этого задания зависит присвоение вам следующего звания. Октябрьская революция и последовавшая за ней гражданская война вызвали глубокий раскол среди казаков. Для многих эти события стали роковыми. В годы гражданской войны казачество металось, путалось в сложных событиях очень непростого военно-политического конфликта, переоценило возможность обособления казачьих земель от центральной российской власти и создания своего государства как автономного федерального образования в составе России. Оно не поняло, а потом и не приняло политические установки новой власти, и, в конечном итоге, часть казачества эмигрировала за границу. Это было событием, колоссальным по своей социально-исторической значимости. Происходившие ожесточенные классовые битвы в условиях сложнейшего военно-политического конфликта новой власти и дореволюционного режима, с социально-политическими и нравственно-психологическими особенностями, присущими менталитету казачества, наложили на них своеобразный отпечаток. Во-первых, были противоречия между казаками и красными, во-вторых, с белыми, в-третьих, было желание найти свой особый путь. Это была жесточайшая по своей сути трагедия, принесшая много жертв русскому народу, когда русские воевали с русскими, казаки воевали с казаками. Гражданская война прошла лавиной через жизнь сотен тысяч казаков. В результате значительная часть казаков осталась верна идее борьбы с красными, проявила преданность долгу, верность родине и присяге, данной царю, и либо погибла, либо ушла за границу. В рядах белых в некоторых казачьих регионах оказалось около 80% всех казаков, которые были непримиримыми врагами советской власти. Поэтому после поражения многие из них предпочли эмиграцию со всеми ее проблемами, чем жизнь в России в условиях проводившихся репрессий. В ноябре 1920 года на Босфоре сосредоточилось 126 судов, на которых находилось около 100 тысяч военных чинов и 50 тысяч гражданского населения, в том числе 20 тысяч женщин и 7 тысяч детей. Из Крыма было эвакуировано более 6 тысяч раненых. Согласно договору главнокомандующего с Верховным комиссаром Франции на юге России графом де Мартелем, все лица, эвакуированные из Крыма, поступали под покровительство Французской республики. Взамен правительство Франции брало в залог русский тоннаж. Из числа эвакуированных около 60 тысяч были чины русской армии, которые были определены в особые лагеря с сохранением военной организации и составлением и сохранением части оружия. По прибытию в Константинополь барон Врангель поставил перед собой следующие задачи: обеспечить всех покинувших Крым людей кровом и пищей, оказать им медицинскую помощь, сохранить боеспособность русской армии и в дальнейшем перевести ее в братские славянские страны. Основной воинский контингент был определен в 4 лагерях: в Галлиполи под начальством генерала от инфантерии Кутипова, в Чаталджи под начальством генерал-лейтенанта Абрамова, на острове Лемнос под начальством генерал-лейтенанта Фостикова и в Бизерте под начальством вице-адмирала Кедрова, куда была направлена русская эскадра и морской кадетский корпус. На острове Лемнос казаки чувствовали себя словно в тюрьме, окруженный со всех сторон морем. Казачий лагерь был оцеплен французскими часовыми, по нему даже не разрешалось свободно передвигаться. При этом, союзники выделили казакам ограниченное число палаток, по одной на 14 человек, рваные, полуистлевшие, не защищавшие ни от дождя, ни от ветра. Не только казаки, но и женщины и дети спали на голой земле, иногда, на жиденькой подстилке из травы. Донцы страшно завидовали кубанцам, которые прибыли на Лемнос раньше и получили от союзников кровати и одеяло. Ежедневный продовольственный рацион составлял 200 граммов консервов, 400 граммов хлеба, 4 грамма чая и 30 граммов сахара. Питьевой воды не хватало, еду нельзя было достать даже за деньги. Дров союзники отпускали так мало, что их не хватало даже на кипячение воды, не говоря уже о приготовлении пищи. Поэтому казакам приходилось с первых же дней заботиться о топливе. На безлесном, каменистом острове, со скудной растительностью, это казалось самой неразрешимой задачей. Почти месяц казаки потратили на то, чтобы разбить линейки, устроить площадки, лестницы, дорожки. Каменистый грунт с трудом поддавался. Для защиты от дождевой воды, которая могла затопить и снести палатки, пришлось рыть целую систему канав. И все же, лагерь был разбит в срок, точно по указанному плану и, даже выглядел презентабельно. Ровными рядами, со строгими интервалами стояли палатки. Особенно выделялся правильностью линии и симметрией участок Терско-Астраханского полка, хотя он и располагался в самом неудобном месте, на склоне горы. Попасть в город можно было по особым пропускам, которые выдавались всего лишь на день, да и то не всем. Греческую церковь посещали только группами, причем французы внимательно следили за тем, чтобы люди не расходились по городу. Немало неприятностей доставлял климат острова. Все чаще и чаще шли дожди, выпадал снег, порывы ветра усиливались. От постоянной сырости дно палаток превращалось буквально в грязную трясину, которая засасывала постели из соломы, досаждали вши. Конечно, в лагере существовали бани, однако из-за отсутствия дров они почти все время не работали. Не спасали и дезинфекционные камеры. Не хватало одежды и особенно обуви. Скудный рацион, отпускаемый союзниками, толкал изголодавшихся людей распродавать или обменивать личные вещи на продукты у греческого населения острова. Но гораздо тяжелее переживалась полная оторванность от мира. Никто из казаков не знал о судьбе остальных частей русской армии генерала Врангеля, ни одна русская газета не доставлялась на остров Лемнос. Союзники предлагали свои издания, но читать их могли очень и очень немногие. По прибытии русской армии в Константинополь на ее средства полгода содержались врачебно-санитарные учреждения в военных лагерях, лазареты для беженцев в Константинополе и его окрестностях и 3 госпитальных судна. Все раненые и больные были размещены в этих лечебных учреждениях, а также в иностранных госпиталях. Часть беженцев отправлена в соседние государства, правительства которых дали согласие на их прием. 22 тысячи в Сербию, в том числе 2 кадетских корпуса, 4 тысячи в Болгарию, 2 тысячи в Румынию и 2 тысячи в Грецию. По распоряжению Врангеля в Константинополе была создана беженская часть, которая совместно с общеизвестными организациями обеспечивала остальных эмигрантов лагерями и общежитиями, которые финансировались из средств, отпускаемых главнокомандующим. Однако следует отметить, что средств, отпускаемых на нужды гражданской части беженцев, катастрофически не хватало. Люди продавали вещи, не брезговали никакой работой. По данным Красного Креста, более 2-5 тысяч женщин из-за жестокой нужды были вынуждены заниматься проституцией. Практически с самого начала размещения русской армии в Турции французское военное командование предпринимало активные меры по принуждению Врангеля к сдаче его армии оружия. Поэтапно урезалась норма воинского пайка и размер денежного жалования, к солдатам и офицерам допускались агитаторы, призывающие возврату в Россию или же к переезду в Бразилию. Несмотря на явно враждебные проявления со стороны вчерашних союзников, влачившая полуголодное существование армия, сокращенная Врангелем до 45 тысяч человек, морально окрепла и показала французам образец воинской дисциплины. Кроме этого, получила второе дыхание общественная жизнь в эмигрантских лагерях. Играли полковые оркестры, были сооружены 7 церквей, функционировал самостоятельный театр, организовывалась рукописная печать и различные клубы. Оторванные от родных станиц, В тоскливом ожидании казаки на острове Лемнос старались хоть внешне чем-нибудь скрасить свою жизнь. Одним из развлечений был футбол. Юнкера Атаманского и Алексеевского училищ организовали команды, постоянно игравшие между собой. Временами удавалось даже проводить международные матчи против находившихся на острове англичан и французов. Большую часть своего времени донцы проводили в церкви, сооруженной в самой просторной палатке. Иконостас, светильники и вся утварь были сделаны из подручного материала, из простынь, одеял, банок, жестянок и ящиков из-под консервов. Организовали хоры, нашлись регенты, не только любители, но и со специальным образованием. Под влиянием тяжелых условий жизни религиозность казаков еще больше окрепла. Церковь всегда была полна усердно молящимися. Особенное внимание в лагерях было обращено на военно-учебную часть. В 8 военных училищах обучалось 3000 юнкеров, были открыты школы, артиллерийская, инженерная, гимнастическая, а также курсы по подготовке командного состава. Для детей и подростков были устроены гимназии и детские сады. Продовольственную поддержку эмигрантам частично оказывала Лига наций, организация АРА, Американ Релиеф Администратион и французское военное командование, но основная финансовая нагрузка легла на плечи командования русской армии. Значительные денежные средства Российской империи находились в руках дипломатов, объединившихся в Совет послов, но выделять деньги Врангелю они под разными предлогами отказывались. Лишь в апреле 1921 года бывший командующий Северной армией генерал Миллер смог уговорить русского посла в Вашингтоне передать на нужды беженцев 600 тысяч долларов. Миллион франков перевел на нужды русской армии через Земско-городской союз русский агент в Токио. Чтобы поправить финансовую ситуацию в эмигрантской среде, Врангель пошел на непопулярную меру. Была проведена распродажа невостребованных ценностей Петроградской судной кассы. Тяжелым положением беженцев воспользовались различные агитаторы. Примерно около 1000 эмигрантов, в основном казаки, выехали в Бразилию, преимущественно для работы на кофейных плантациях. Французы воспользовались настроением казаков, объявили запись в иностранный легион. При поступлении заключался обязательный контракт сроком на 5 лет. И выплачивалось единовременное пособие в 500 франков. Союзники рассчитывали, что измученные пребыванием на Лемносе, казаки с радостью воспользуются возможностью сменить обстановку. Причем, запишутся наиболее боеспособные солдаты и офицеры. Это вынудило Врангеля издать специальный указ, регламентирующий вступление в иностранный легион. Стать волонтером мог лишь тот, чье пребывание в русской армии признавалось нежелательным. Французы тут же начали призывать казаков не слушать начальников, которые привели белое движение к краху. В итоге записались в волонтеры и казаки, и юнкера, и офицеры. Лишь бы только вырваться из лагеря, а там, будь что будет. Некоторая часть эмигрантов поддалась на уговоры вернуться в Россию. Так в феврале и апреле 1921 года в Новороссийск и Одессу прибыло 4000 репатриантов. Третья часть из них была тут же расстреляна, остальная часть помещена в концентрационный лагерь близ Новороссийска, а затем отправлена на принудительные работы на север России или же в Баку. Были случаи бегства репатриантов из СССР обратно за границу. Так, 14 ноября 1925 года удалось бежать из одесского ЧК и добраться до Варны 50-ти казакам. Среди них было 5 терцев: Крылов, Марченко, Мальцев, Скляров и Тищенко. Широкомасштабная акция большевистского правительства по репатриации провалилась. Всех возвращенцев прибыло в СССР из разных мест рассеяния в 1921 году. В дальнейшем число желающих вернуться значительно сократилось. Всего с 1921 по 1931 год в Россию прибыло 181 432 человека, что представляло не более 9% от общего количества эмигрантов. Врангель не желал распускать армию, во-первых, не желая лишиться мощного рычага политического давления, во-вторых, рассматривая возможную перспективу продолжения вооруженной борьбы с большевизмом. Учитывая сложность обстановки, главнокомандующий отправил на Балканы начальника штаба русской армии генерала Шатилова для переговоров с правительствами стран, которые смогли бы принять у себя белогвардейцев. Королевство сербов, хорватов и словенцев дало согласие на прием регулярной конницы на службу в сербскую пограничную стражу, а кубанских казаков и технические части – на различные дорожные работы. Правительство царства болгарского дало разрешение на расселение в предоставленных болгарами казармах 14-тысячного воинского контингента, причем в обеспечении их жизни на один год были внесены средства в депозит государственной кассы. Небольшая часть военнослужащих русской армии была размещена в Греции, Чехословакии и Венгрии. Перемещение воинского контингента в перечисленные страны производилось с мая 1921 года по май 1923 года. В мае 1921 года началась переправа казаков в Болгарию и Сербию. По секретному заданию военного министерства королевства сербов, хорватов и словен в декабре 1924 года вооруженные и хорошо обмундированные казачьи отряды, вместе с офицерами-добровольцами русской армии, всего несколько сот бойцов под командованием полковника Миклашевского, провели успешное военное вторжение в Албанию из Дебар, презренной Джаковица. Таким образом, они приняли непосредственное участие в свержении Фанналы в Тиране и вступлении Ахмета Бекзагу на албанский престол. Основная группа терских казаков обосновалась в Болгарии. В городе Имбала в пустующих казармах расположился терско-астраханский полк и атаманское военное училище. Терцы работали в окрестностях города на постройке дорог, на виноградниках, каменоломнях, в сельских хозяйствах. В городе казаки полным составом собирались лишь по праздникам. Здесь у них была церковь, читальня и врачебный пункт. Чины, неспособные к тяжелому физическому труду, освоили кустарные промыслы, на которых неплохо зарабатывали. Женились казаки на местных женщинах, преимущественно словачках, русинках, немках, венгерках. Такие браки были прочными и многодетными. Детей крестили в православную веру. Полученное приданое давало возможность создать собственное хозяйство. Отдаленность от русских культурных очагов и низкий уровень образования казаков способствовали быстрой ассимиляции младшего казачьего поколения. Станицы, подобно казачьим военным подразделениям, подчинялись своим атаманам и войсковым руководителям. Сербия являлась центром кубанского и терского казачества на чужбине. Тут жили кубанский походный атаман генерал-майор Вячеслав Григорьевич Науменко и терский, генерал-лейтенант Герасим Андреевич Вдовенко. В Белграде находились канцелярии кубанского и терского правительств. Председателем кубанского правительства был полковник Михаил Карпович Соломахин, а терского – военный инженер Евгений Александрович Букановский. Кубанская краевая рада в 20-е годы заседала в Новом Саду или в Белграде. В Сербии проживал походный атаман астраханского казачьего войска генерал-майор Николай Васильевич Ляхов. Донской атаман генерал-лейтенант Африкан Петрович Багаевский короткое время жил в Белграде, в 1923 году уехал в Париж, ставший, наряду с Прагой, политическим центром донского казачества. Мюллер после Болгарии решил посетить и Сербию. В Болгарии удалось набрать два десятка казаков, в том числе пятерых, решивших в числе многочисленных репатриантов вернуться на родину и арестованных Одесской ЧК. 14 ноября 1925 года удалось бежать из Одесского ЧК и добраться до Варны 50 казакам. Среди них было пятеро терцев: Крылов, Марченко, Мальцев, Скляров и Тищенко, давшие согласие на обучение в немецкой разведшколе. Эти пятеро после теплой встречи чекистами стали непримиримыми врагами советской власти и готовы были при подвернувшемся случае жестоко отомстить всем краснюкам, жидам и коммунистам. Они готовы были ремни со спины нарезать комиссарам и прочей красной сволочи. Свой вояж гестаповец совершал с дипломатическим паспортом и поэтому мог не опасаться ни пристального внимания отдела государственной безопасности при дирекции полиции Болгарского царства, ни департамент государственной охраны Министерства внутренних дел Королевства Югославия. Резидент внешней разведки в Болгарии опытный чекист Василий Терентьевич Яковлев через свою агентуру узнал о наборе среди казаков, желающих отомстить советам. Один из осведомителей доложил, что с его сыновьями некто Майер провел беседу, речь в которой шла о переезде в Германию с дальнейшей подготовкой и заброской в Советский Союз. Парни засомневались и попросили время подумать, но немец ждать не захотел и больше своих предложений им не делал. За немцем удалось проследить и даже сфотографировать его и тех, кого он отобрал. Это фото удалось сделать на вокзале камеры «Экзакта», где Мюллер, которого впоследствии удалось опознать уже с помощью немецких коммунистов, передал им билеты по 50 марок на расходы. Фото в тот же день ушло в Москву, а за наемниками приставили хвост из двух опытных разведчиков. Яковлев надеялся определить место, где будут готовить будущих разведчиков и диверсантов. Но он не учел того, что за будущими курсантами Мюллер установил своих наблюдателей из старой полицейской школы. Советских разведчиков вычислили и их тела обнаружили выброшенными из вагона путевые обходчики. Глава 17. В Югославии Мюллер встретился с генералом Скородумовым и полковником генерального штаба Штейфаном, который после эвакуации армии Врангеля из Крыма назначен генералом Кутеповым комендантом лагеря в Галлиполи. За заслуги и деятельность на посту коменданта в Галлиполи Штейфан был произведен в генерал-лейтенанты. Борис Александрович активно участвовал в офицерском союзе участников войны и был удален генералом Врангелем из РАФСА за попытку уйти из общего подчинения легитимному генеральному штабу. В конце 1920-х, в начале 1930-х опубликовал ряд работ по истории военного искусства и занимался преподавательской деятельностью. Доктор военных наук, профессор Скородумов в рядах лейб-гвардии Павловского полка вступил в Первую мировую войну, был ранен у самых немецких окопов, начертил кроки расположения противника, что дало возможность на другой день разбить противника и взять много пленных, пулеметов и артиллерию. За этот совершенный подвиг получил орден Святого Владимира 4 и краткой степени. По выздоровлении после ранения, был признан негодным к строевой службе, но благодаря своей настойчивости был отправлен на фронт. В 1915 году попал в плен к немцам, трижды неудачно пытался бежать из плена, вернулся на родину по соглашению об обмене военнопленными. В 1917 году был награжден орденом СВ Георгия 4 и краткой степени. Господа, я как представитель Великой Германии предлагаю вам помочь мне с отбором лучших кандидатур от казачества для продолжения борьбы с советами. Мне нужно отобрать с десяток человек, искренне ненавидящих жидов-большевиков и готовых пройти обучение в специальной школе на территории Германии. Мало того, предлагаю уже сейчас задуматься над формированием армии из числа русских эмигрантов. Рано или поздно вермахт будет вынужден покончить с большевистской заразой, и помощь вашей армии будет весьма кстати. Бывшие защитники России переглянулись, и Скородумов посоветовал: вам бы переговорить с руководством РАФСА, в котором состоят около 100 тысяч человек. Первоначально штаб находился здесь, в Белграде, но сейчас он находится в Париже. Правда, после похищения красными чекистами председателя Союза генерала от инфантерии Александра Павловича Кутепова, там пока царят упаднические настроения. Способный был офицер, которого высоко ценили командующие Белого движения. Правда, генерал Кутепов имел лишь самые примитивные представления о политике и выделялся приверженностью к жестоким репрессиям в отношении гражданского населения, чем изрядно подпортил имидж Белого движения. После назначения председателем РОВ Кутепов активизировал деятельность организации, направленную на борьбу с советской властью, вплоть до использования террористических методов. В 1927 году группой боевой организации Кутепова был организован взрыв в здании Ленинградского партклуба, произведено минирование общежития сотрудников ОКПУ в Москве. Мюллер досадливо вздохнул: именно такой беспринципный человек и был нужен для выполнения грязных дел в России после ее захвата немцами. Нынешний глава Союза Евгений Карлович Мюллер, впрочем, стоит на тех же позициях, что и похищенный генерал Кутепов. В своей статье он сказал: «Православная вера, родина, семья – вот те три устоя, на которых русский народ строил свою жизнь, свое государство. Им советская власть, олицетворенная коммунистами, объявила беспощадную войну. В моей душе сейчас живут три чувства – безграничная ненависть к большевикам, правящим Россией, надежда, что мне придется участвовать в свержении их власти, и вера в грядущее возрождение России. Насчет вашей просьбы, приходите завтра в это же время. Мы подберем одних из лучших». Андрей Сердюк был сыном сотника из станицы Пластуновская Кубанской области. Пластуновское куренное селение, основанное в 1794 году, одно из первых 40, основанных на Кубани черноморскими казаками. Название «Куреня», перенесенное из Запорожской сечи, происходит от пластунов, пеших казаков-разведчиков. Отец и мать были из двух семей пластунов, и Андрей проходил обучение у обоих дедов, которые к 15 годам научили своего внука всему, чему самих научили их деды и отцы. После революции отец ушел воевать к белым и, поняв бесполезность дальнейшей борьбы, вывез свою жену и сына в Крым. Крепкие еще деды отказались покидать родину и простились со своими сыном, дочерью и единственным внуком. Дед по матери напоследок шепнул Андрею: Запомни, внук, Россия твоя родина, и как бы ни был зол твой отец на советскую власть, ни в коем случае не предавай свою отчизну, ни иди на сделки с ее врагами. Возможно, ты позже сможешь вернуться назад, мы с Семеном будем вас ждать. Убеди родителей не оставаться на чужбине. Не прав твой отец, решив вас увезти на чужбину, ничего хорошего вас там не ждет. Если у тебя будет возможность как-то послужить новой власти, сделай это, договорившись взамен простить твоего отца и получить добро на возвращение. После бегства из Крыма по достижении 18-летия Андрей прошел обучение в военном училище, получив погоны подпоручика. Затем его как одного из лучших выпускников направили на курсы по подготовке командного состава, после окончания которых присвоили Сердюку внеочередное звание штабс-капитана. За время нахождения в эмиграции отец Андрея с удивлением отметил его способность к языкам, сначала турецкий, потом французский, болгарский и сербский дались парню легко. Мюллер лично пообщался с каждым кандидатом и особо отметил Сердюка, который был настоящим полиглотом. В своем рапорте Мюллер указал эту особенность и знание Сердюком пластунских знаний. По сути, это был уже готовый разведчик, которого оставалось натаскать в радиоотделе, шифровании, минировании и мастерству слежки. Когда Андрею предложили отправиться в Германию, он смекнул, вот его шанс. По одному из ключевых пунктов Версальского договора Германии было запрещено иметь генеральный штаб и в особенности централизованную разведывательную службу. Военное сотрудничество между Германией и Россией началось в 1921 году, то есть за 12 лет до прихода к власти Гитлера. Тогда еще никакой службы безопасности Гейдриха не было. Единственная спецслужба в Германии, которая занималась внешними делами, это был Абвер. Именно Абвер взял под свой контроль все поставки оружия и военного оборудования между Германией и Советским Союзом. Это было сделано для обеспечения внутренней безопасности, так и для сохранения тайны от других стран. Еще до прихода Гитлера к власти, внутри немецкой разведки стали происходить глобальные изменения, на них не обратила внимания ни одна крупная европейская секретная служба, кроме, пожалуй, иностранного отдела НКВД. Вплоть до 1932 года в Абвере регулярно вспыхивали внутренние скандалы, служба конфликтовала с разведкой военно-морского флота и регулярно вступала в противоречия с властными структурами в Берлине. В середине 20-х годов рассматривались две кандидатуры на пост руководителя Абвера. Первая кандидатура – это Вильгельм Канарис, причем его кандидатура в чем-то довольно странная. В Первую мировую войну он командовал легким крейсером, в Веймарской республике был военным атташе. Вот второй кандидат – профессиональный разведчик, Оскар фон Нидермайер, гораздо больше подходил на эту должность личность. Символично, что в итоге возглавил новую службу майор Фридрих Гемп, бывший заместитель начальника кайзеровской разведки Вальтера Николай. Сам Николай, которого активными стараниями спецслужб Антанты отправили на пенсию с запретом на работу в государственных органах, по мере сил консультировал своего помощника и верного ученика. Будущий Грозный Абвер начинал работу в небольшом бюро при Министерстве обороны и имел в штате 3 строевых офицеров, которым помогали 7 отставников и несколько технических сотрудников. 2 июня 1932 года шефом Абвера стал флотский офицер-капитан 2 ранга Конрад Пацик. Ему удалось погасить межведомственные конфликты и войти в историю немецкой секретной службы в качестве миротворца и гаранта определенной идеологии. Позже она выразилась в негласном девизе Абвера: «Смотри, слушай, молчи». Шеф Абвера определил новые приоритеты для ведения более эффективной работы разведки. Для этого он поделил все государства, которые представляли для Германии интерес, на 3 группы. В первую группу вошли основные цели Третьего рейха – Франция, Англия, СССР, Чехословакия и Польша. Вторую группу Конрад Пацик определил как второстепенные цели – Югославия, Румыния, Бельгия, Швейцария и США. В третью группу вошли союзники – Италия, Япония, Болгария, Венгрия и Австрия. В четвертую группу вошли страны Юго-Восточной Азии и Китай.